Глава 18. Посланец Рука боязливо постучался мне в дверь, пробудив от беспокойного сна в жаркий душный час между полуночью и рассветом. Мне снились Рук с Эллой. Они, голые, сцепились руками и ногами и, закрыв глаза, всем телом прижимались друг к другу. Я их окликала, они не слышали. Или слышали, но не желали ответить. Я хотела подойти, но оказалась связана, вся обмотана веревкой. Когда я подняла глаза, Рук лежал на спине. Элла оседлала его и с улыбкой привлекала его к своей... Нет, она тянулась, чтобы его задушить. Пальцы сомкнулись на его горле в тот же миг, когда спина выгнулась от наслаждения. Я не поняла, отбивался Рук, рвался на свободу или просто делал свое мужское дело. «Он не знает», — подумала я, — «не знает, кто она и что с ним сотворит». Я кричала сквозь кляп, звук не шел. Пожалела, что нет ножа. И тут нож оказался у меня в руке. Я стала торопливо резать веревки, пилить толстые щетинистые пряди, ни о чем не думая, лишь бы высвободиться, остановить жрицу, не дать его додушить. Распался последний виток, и я рванулась вперед, бросилась в пространство между нами. Когда я преодолела его, тела были неподвижны, окровавлены, мертвы. Голова Эллы лежала на мускулистой груди Рука. Облачко ее темных волос впитало кровь. Кто-то их зарезал. Раз за разом бил ножом. Я опустила взгляд. С моего ножа стекала темная кровь. Капли падали на пол. Кап, кап, кап. Отмеряя такт неродившейся или умолкшей мелодии. Пока мы добирались до крепости зеленых рубашек, сновидение поблекло, но на груди и плечах у меня остался липкий пот, а сердце, всегда такое спокойное, подкатило к горлу, когда из-за штабеля бочек на причале вышла Чува. Не слишком вдохновляющее начало дня, которое обещал продолжение и того хуже. Женщина несла свернутую сеть, и две остроги в свой рост. К одному бедру был пристегнут узкий нож, каким срезают мясо с костей, на другом в ножнах висел широкий и длинный тесак. Обычный набор собравшегося в дельту рыбака, а вот жилет и штаны обычными не были. Рыбаки в дельте носят полотняную одежду, а кто может себе позволить шелк? Легкие ткани, в которых не запаришься в самый душный полдень. Наряд Чуа блестел в зыбком свете причальных фонарей, переливался при каждом движении. Оно и понятно, потому что облегающая безрукавка и брюки были сшиты из кожи змеи или крокодила с темными поблескивающими чешуйками. Поймав мой пристальный взгляд, она погладила кожу ладонью и пояснила. «Спасает от копейного камыша, да и не всякий зуб возьмет». «Жарко должно быть». «Зато покойникам жарко не бывает», — ответила она, сверкнув темными глазами. «Лично я терпеть не могу жару», — заметила Элла. Жрица, в отличие от рыбачки, оделась совсем неподобающе для похода в дельту, хоть и сменила модный кипан на легкие шелковые ног и блузу без рукавку. Такой наряд не защитит ни от острых листьев камыша, ни от зубов. «Ты верно, Чуа?» — улыбнулась Элла, подходя к ней. «Пир рассказывала, что ты многое умеешь». Старуха осмотрела ее, как попавшуюся в сеть редкую рыбину, и недоверчиво покосилась на меня. «Вот это кетрал? А оружие где?» «Оружие?» — Элла сделала большие глаза. «Пир, ты не забыла оружие?» «Может, и не скажешь», — подтвердила я, не желая ей подыгрывать. «Но она — кетрал». «Но какая кетрал без оружия?» — ужаснулась Элла. «Я забыла в гостинице свой большой меч». «Не шуми», — холодно одернул Рук. «Выходим до рассвета, и не надо, чтобы нас провожал весь город». «Тебе бы не о городе думать», — сказала Чуа. «К счастью». Так же холодно ответил я Рук. я способен удержать в голове больше одной мысли. Если Элли недоставала оружия, Рук восполнял недостачу. Широкий меч на бедре, кинжал на другом, пристегнутый за спиной арбалет. Он кивнул на узкую лодочку «Ласточкин хвост» у причала. На веслах, полускрытые темнотой, сидели двое зеленых рубашек. «Кто такие?» — спросил Коссол. «Дэм Лун и Хин», — ответил Рук. «Они будут грести». Чуо с сомнением оглядела гребцов. «Они не рыбаки. Солдаты». «Простите, почтенная, но мы с детства рыбачили на Западной протоке, и я, и Хин». «Мы не в Западную протоку идем». «Ясно, почтенная», — кивнул Дэм Лун. «Но вода есть вода. Ворочить веслом мы не разучились». «Благодарю за помощь!» — провозгласила Элла. «Я в жизни своей не ворочила веслом, и мысли о нем полночи не давали мне спать». Она легко перескочила на корму, и пока остальные размещались на деревянных скамьях, устроилась между банками. Когда мы загрузились, незнакомый солдат перекатил через планшер два деревянных бочонка и закрепил их на корме у рулевого весла. «Что там?» — спросила я. «Припасы», — ответил Рук. «А поточнее нельзя?» Он, отвязывая причальный конец, мотнул головой. «Нельзя». С этими словами Рук поставил ногу на транец, оттолкнулся от причала и ловко отступил в лодку. Горячий соленый туман накрыл город, окутал мосты и переправы, размыл красные огоньки фонарей. Дэм Лун с Хином гребли молча. Весла беззвучно опускались в воду и с шепчущим плеском выныривали, завершая грибок. Направляясь на юг, мы расходились с десятками суденышек. Возвращались с факельного лова рыбацкие ялики, тащились выше бортов нагруженные бочками и ящиками грузовые баржи, сверкали огнями одиночные прогулочные лодки, откуда допивающие запас вин гуляки оглашали ночь пьяными песнями. Когда здания Домбанга остались позади, на востоке уже блеснуло солнце, и почти сразу над нами сомкнулись высокие, как дом, камыши. И если бы не затянувший небо позади дым, город, сотни тысяч душ со всеми их надеждами и ненавистью, считай, утонул в трясине между двумя грибками. Над дельтой тяжелой серой блестящей крышкой лежало небо. День был знойным и обещал стать еще жарче. Элла пристроила затылок на борт, закинула скрещенные ноги на противоположный и закрыла глаза. «Разбудите, когда надо будет кого-нибудь убить», — пробормотала она. «Скорее убить попытаются нас», — покачала головой Чуа. Элла, не открывая глаз, улыбнулась. «По такому случаю, пожалуй, тоже будите, но только если это будет очень-очень волнующе». Если бы не солнце над головой, я бы почти сразу перестала понимать, где восток, запад и прочие стороны света. Дельта представляла собой сплетение буро-зеленых проток и заводей, вившихся между крошечными островками, илистыми отмелями и зарослями копейного камыша. Тысячи русел разветвлялись, и на вид их было не отличить. Те же тростинки и неприметно тянувшиеся к югу медленное течение. На отмелях грелись крокодилы, но нас не трогали. Если бы не доносившиеся изредка крики какого-нибудь злосчастного существа, боровшегося и умиравшего невидимо для нас, день был бы тихим, почти снотворным. Подолгу мы и вовсе ничего не слышали, кроме равномерного плеска весел, хлюпающей под бортами воды и легкого шороха ветра в камышах. На разветвлениях проток Чуа указывала нужную концом своего длинного копья, а голос впервые подала, когда мы обходили большой участок кровяного камыша. «Остановимся здесь». Зеленые рубашки задержали весла над водой. «Почему здесь?» — насторожился Рук. Женщина кивнула на заросли. «Нам нужен такой». Я оглядела длинные стебли. Камыш назывался так по цвету, напоминавшему засохшую кровь, и еще по острым краям, легче отточенного ножа, рассекавшим человеку кожу. «Зачем?» — спросил Рук. Легкий ветерок сносил лодку, клонившимся к камышам. «Не так близко», — предостерегла Чуа, не отвечая на вопросы, и потянула из ножен клинок. «На таких отмелях кое-кто живет». «Кто?» «Тот, кого ты не хотел бы видеть у себя в лодке». До камышей оставался еще целый шаг, когда она, закрепившись ступней на банке, перекинулась спиной через борт и вытянулась над водой. Движение ее выглядело одновременно изящным и совершенно естественным. Гребцы удерживали лодку на месте, пока она над самой поверхностью срезала стебель. Потом дала ему упасть и осторожно двумя пальцами вытащила из воды. «Отходим!» — приказывал Рук, и Дэм Лун, опасливо поглядывая на отмель, погрузил лопасть весла в ил, чтобы оттолкнуть лодку на чистую воду. Чуа обушком ножа провела по всей длине стебля, отжимая воду из губчатой сердцевины. Перед пауком величиной с большой палец она задержала нож. Сказала, указав на него острием, «Поцелуй вдовы!» И сбила тварь в воду. Паук, перебирая и подергивая лапками, еще продержался немного на поверхностной пленке. Его гладкий черный панцирь впивал свет. Название было мне знакомо с детства. Укушенные этим пауком отцы не возвращались домой. Рук на ядовитую тварь не взглянул, смотрел только на Чуа. «Надо думать, ты не просто так рисковала». Она кивнула, взглянула вдоль длинного стебля, перевернула тростинку и снова смерила взглядом. Убедившись, что больше на стебле никто не пристроился, она вставила основание в отверстие для флажка на передней части обшивки. «Сигнал», — сказала она. «И что он означает?» «Что мы их ищем». «Ищем?» — прищурился на нее Рук. «Ты говорила, что знаешь место. В дельте нет ничего постоянного». «Тогда как же мы их найдем?» — настаивала я. Старуха смотрела только вперед, словно сквозь камыши вглядывалась в видение из детских лет. «Постоянного места нет», — наконец отозвалась она. «Но можно предугадать, куда они переберутся. Окажемся ближе, увидим следы». «А это?» — спросила я, кивнув на раскачивающуюся красную камышину. «По нему они поймут, что возвращается кто-то из своих», — пояснила Чуа. Она говорила, не оборачиваясь на нас. Со средней скамьи я видела только ее спину. После отбытия из Домбанга Чуа оказалась мне другой. Не то чтобы переменилась, но менялась. Будто покрытая шрамами шкура сломленной женщины, которую мы видели в хижине у крематория, начала сходить. «А без него?» — спросила я. «Если бы мы стали искать их, не подняв сигнала?» «Нас бы убили». Рук кивнул, словно нашел подтверждение своим мыслям. «Зеленые рубашки посылали к Вуотону лодки», — произнес он. «Давно. Но отчеты сохранились. Большинство возвращались ни с чем, выбившись из силы, ничего не увидев. Но кое-кто не вернулся». «В дельте водится тысяча смертей», — пожала плечами Чуа. «И среди них», — сухо отозвался Рук, — «смерть от рук вуотонов». «Чем они живут?» — спросила я. Чуа взглянула вдоль древка остроги, которую держала в руке. «Жители Домбанга разбираются в строительстве, деньгах и торговле. Вуотоны знают, что селятся на воде и под водой, в тростниках и камышах. Они с ранних лет учатся смотреть в лицо своим богам, поклоняться и жертвовать им». «Жертвовать», — угрюмо повторил Рук. «Видел я, что у них сходит за жертву. Малышня, да безмозглые слабосильные пьянчуги. Их связывают и бросают в дельте, лишь бы задобрить этих сраных богов». Чуа с презрением покачала головой. «Домбангцы слабы. Для Кем Анх и ее супругов они ничего не значат. Однако они умирают. Я видел трупы. Троим не нужны мертвецы». «А что же им тогда нужно?» — лениво осведомился Косол. Жрец сидел на узкой банке, опершись локтями о колени и подперев ладонями подбородок. Все утро он молчал. Теперь же, когда разговор коснулся богов, выпрямил спину, и его темные глаза блеснули на солнце, в полном противоречии с ленивой, неспешной речью. «Они — охотники», — ответила ему Чуа. «Подходящие места». Коссол кивнул на тихо проплывающий мимо выводок хохлатых чернетей. «Водоплавающих тут много». Чуа показала в усмешке все зубы. «Трое предпочитают добычу, способную защищаться». «А тебе приходилось видеть, как утка обороняет гнездо?» — поднял бровь Коссол. «Не так, как женщина защищает свою жизнь». Рыбачка задумчиво оглядела шелестящие камыши. «И мужчина, если на то пошло». Я покачала головой. У меня ныли вспомнившие врезающуюся веревку запястья. Ребра лодки снова жестко и неумолимо давили на грудь. «Жертвам Дельты не дают шанса отбиться», — прорычала я. Старая рыбачка повернула ко мне суровое обветренное лицо. «Жертвоприношение в вашем городе — богохульство. Вы хуже аннурцев». Рук не сводил глаз с русла. Правой рукой он спокойно и твердо держал рулевое весло. Он заговорил легко, но я заметила, как шевельнулись, пробуя силу, пальцы его левой руки. «Тебе послушать этот народ рад был бы увидеть в огне весь город», — заметил он, — «вместе со жрецами и легионерами». «Вот оном нет дела до города», — фыркнула Чуа. «Тесный вонючий нужник, пустое место среди величия дарованной страны». «Дарованной страны?» — нахмурился Рук. «Дельты», — пояснила рыбачка, обозначив взмахом копья в воду тростники, жаркое марево небо. «Кому она дарована?» — спросил Коссол. «И кем?» «Нам? Богами?» — ответила Чуа. «Не трое создали Дельту», — покачал головой Коссол. «Верно», — согласилась Чуа. «Но они сделали ее безопасной». Я вытаращила на нее глаза. «Безопасный? А сами охотятся на людей?» «Таковы условия сделки. Мы жертвуем, они хранят». Взгляд старого жреца блеснул обнаженным клинком. «От чего хранят?» «От тех, кто когда-то загнал нас сюда». Невидимая в камышах птица нарушила тишину стрекочущим криком. «От кшештрим», — тихо сказал Коссол. Чуа отбила удар его взгляда своим. А когда заговорила, в ее напевной речи зазвучала память несчетных поколений. «Вначале были лишь ужас и бегство. Люди бежали от бессмертных через горы и пустыни, пока не достигли страны, где еще жили боги. Трое отвратили бессмертных, а мы зато согласились поклоняться им». «Чтобы вместо кшештрим вас резали боги?» — хмуро спросил Рук. «Только бы не те», — тихо ответил рыбачка. «Таков наш завет. Мы обещали жить в Дельте и умирать в Дельте. Мы согласились отдаться богам и их служителям, но только не кшештрим, только не им». «Дрянная сделка», — заметил Рук, «учитывая, что кшештрим тысячи лет как вымерли». «Клятва есть клятва», — ответила Чуа. «Люди Домбанга от нее отступились». «И ты тоже», — напомнил Рук. «Все эти праведные речи я слышу от женщины, бросившей свой народ ради жизни среди гнусных отступников». «Я зато заплатила». «Мне казалось, ваш народ почитает это за честь», — буркнул Рук. «Тебя послушать, вуатоны рады умирать в Дельте». «Вуатоны хотят быть достойными охотников». Рук кивнул так, будто ему все стало ясно. «Они хотят стать жертвами». «Они...» — тихо ответил рыбачка, глядя через плечо Рука, словно его здесь и не было, обращалась она к самой Дельте. «Желают с честью предстать перед богами». Удар обрушился так стремительно, что Хин умер, не успев докричать. Вскоре после полудня он опустил весла, а на мой вопросительный взгляд ответил смущенно и невнятно. «Нужно чуток передохнуть». Рук просто кивнул. Лодка замедлила бег и покачнулась, когда Хин встал со скамьи. Я почти сразу услышала, как он журчит в реку. Над нами бесшумно прошла стайка виноклювов. Я провожала их взглядом, пока не скрылись. Рук проверял два загруженных за борт бочонка, ногтем ковырял швы. Я все утро гадала, что же там внутри. Что-то для подкупа вуотонов, если мы их найдем. Квей? Сливовое вино? Может, Рук надеялся их подпоить, чтобы ночью перерезать глотки? Не верилось мне в такой дерьмовый план. Рук поднял голову и перехватил мой взгляд. На миг нас связало общее молчание. А потом он мне подмигнул. Первый легкомысленный жест после барки. И уголки его губ дрогнули в усмешке. И тут завопил Хин. В крике зеленой рубашки ужаса было больше, чем боли. Он выл, как бессловесное животное, пока не рухнул. К тому времени, как он свалился, я обнажила нож, хотя не видела против кого. Нас в Рошамбаре учили убивать людей, а не змей. Поэтому я не сразу заметила черную ленту, извивающуюся между бортами лодки, тенью перетекающую через скамьи. Чуа была не слепа. Она развернулась и ударила одним плавным движением, вилкой наконечника прижав змеиную голову к доскам. Тусклая в две моих руки змея яростно шипела и хлестала воздух хвостом. Хин, выпучив глаза и судорожно корчась, опрокинулся на дно лодки. Раздувшийся посиневший язык дергался в пене между распухших губ. Дэм Лун бросил весла, подхватил друга и втащил на скамью. Очень человеческое движение, но совершенно бесполезное. Мой миллионоперстый бог уже держал зеленую рубашку в своей руке. А из сжатого кулака Ананшаэль никого не выпустит. Рук остался на корме. В узкой лодке ему было не пробраться мимо Коссела и Эллы. Другой на его месте уже разбрасывался бы бессмысленными приказами или размахивал мечом. Рук держал руль, не давая лодке отвернуть к мелям. Зубы он стиснул так, что я испугалась, не хрустнули бы. Но молчал, предоставляя сражаться тем, кому было сподручнее. Змея в несколько ударов сердца высвободилась из-под двузубца Чуа. Когда она вскинулась, отыскивая новую цель, Коссел взял ее за шею ниже головы так легко, как работник берет в руки старый привычный инструмент. «Убей ее!» — мрачно бросила Чуа. Старик словно не услышал. Он поднял разевающую пасть змею к щелкам глаз. На ее хлещущий раз за разом хвост он просто не обращал внимания. «Убей!» — повторила Чуа. «Как она называется?» — спросил Коссел, не отрывая глаз от рептилии. «Тьентра!» — ответила Чуа. «Четыре шага!» «Странное имя для безногого создания», — заметил Коссел. «Шаги — это про ее жертв. После укуса ты делаешь четыре шага. Потом умираешь». Хин не сделал и четырех. Дэм Лун, сидевший за мной, баюкал мертвеца, заглядывая в пустые выпученные глаза. Оставшийся в живых солдат забыл о сидящих в лодке и обо всем вокруг. Он медленно покачивал головой и тихо твердил: «Нет, нет, нет». Коссел сжал узловатые пальцы второй руки пониже первой. Змея яростно забилась, когда он принялся медленно и неуклонно перекручивать ее тело. «Ножом было бы проще», — сказала Чуа. Жрец не ответил. Мышцы у него на плечах вздулись веревками, но лицо оставалось спокойным и задумчивым. Оторвав голову, он швырнул туловище в воду. Оно скрутилось и ушло на дно. Голову он внимательно рассмотрел и, осторожно закрыв пасть с ядовитыми зубами, убрал в карман. Чуа, щуря глаза, наблюдал за ним. «Опасный трофей», — заметила она, помолчав. «Это не трофей», — покачал головой Косул, — «а напоминание». «О чем?» «О том, что мой бог повсюду и рано или поздно принимает в терпеливую длань даже служителей его милости». Никто не ответил ему. Река текла, пропуская себе в горло острый нос нашей лодки. Сутулившись на скамье, я дивилась совершенству змеи. Беззвучно пробравшейся в лодку и убившей так быстро и незаметно для остальных. Конечно, животное есть животное. Оно убивает ради пищи, а не в услужение Богу. Но в сравнении с ее скромной грацией я почувствовала себя глупой и неуклюжей. Наконец я выпрямилась, убрала нож в ножны и обернулась к тому, что было Хином. Пока я суетилась, строила интриги и планы, день за днем силилась полюбить, пройти испытания, стать жрицей, миллионы слуг Ананшаэля, подобные этой змее, терпеливо и смиренно трудились, разбирая жизни со всеми вплетенными в них несчастьями и неурядицами. Нужна ли Богу я? Моя неумелая служба. Какая, в конце концов, разница? Полюблю ли я Рук и убью его? Или Элла своими красивыми тонкими руками возьмет меня за горло и будет держать, пока я не уйду? В каждом решении служить Богу кроется необъяснимое высокомерие. Я обернулась к Элле. Она за все это время не шевельнулась. Рядом вопил, бился и замирал Хин, а она спала, задрав босые ноги на борт и заложив руки за голову. Только теперь, почувствовав мой взгляд, она лениво приоткрыла один глаз. Не поворачиваясь, оглядела лодку, этот крошечный плавучий гроб. Затем снова закрыла глаза и пробормотала со вздохом. «Уж не придется ли мне теперь грести?»